Такт первый. Идеальный слух. Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной драной, но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы, короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает. 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел. «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать». «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?» «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс. Я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая. Из алюминия. А что?» «Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка. Подписывайте договор, вонючки!» Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку-зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ёбнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево. «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер, тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью, где Маркса встречу, там же и убью. И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, зинки тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. Съебала электричка «Комиссар». Нетленный шлягер 18-го года. «Нас не догонят мужики-уроды». Продвинутое произведение. «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты, как картошку, покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке «Капитал». Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть попочка решение. Что модно? мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. Ты кто? Я Зина. Заходи скорей. Вы кто? Собакин-Кошкин. В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером? Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре. Чу, запашок. Кто в Кристиан Диоре? Опять Васюля надушился, пиздорванец. Остатки. Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд. Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила. Пиздец, Маркс Феоктистович. Кажись, баблу конец. Убогие, несостоявшиеся личности. Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям. Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег, нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет. Вы где, придурки? Зрение слабеет. Мы здесь! Какой шедевр, расскажите? Шедевр ёбнуться. В восторге будет зритель. О Карлсоне. После апокалипсиса. Замутим фэнтези. Деньжат прибавится. Представьте, наступила жопа. Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится. Спрашивает: я куда попал? Малыш ему: лети отсюда, хуй с мотором, заебал. Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо, продуктов груды, деньжата, техника, бери, что пожелаешь. И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое, разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки. От твоего жужжания оскомина, лети отсюда, толстая хуевина. Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. Деревня! Марк смеялся до икоты. Я полечу! Я гений! За работу!